Глава 18. Плюс один. Елена. После встречи с подругами на душе остался неприятный, пусть не осадок, но осадочек точно. Крохотный, но жутко раздражающий. Все из-за нашего обсуждения Вениамина и Дмитрия. Не понимаю, почему многим так важна внешность человека и материальное состояние. И тем более не ожидала такой реакции от лучших подруг. Даже мама со своим сказочным долбоклюем оказалась на моей стороне, а Маша и Ксюша... Вот влюбятся сами, посмотрю я на них. Идем с дочкой до дома пешком. Погода такая же солнечная, как вчера. Жарко. Держимся за руки. Играючи сжимаем попеременно пальчики друг к другу. «Мам!» Марина чуть сильнее жмет и слегка дергает руку, привлекая внимание. «Дим Димыч хороший». Не то утверждает, не то убеждает. «Ты о чем?» Тёте Маше и тёте Ксюше он не понравился, а они его даже не видели. Подслушивала, да? Это ушки. Ох уж эти ушки. В следующий раз они останутся дома. Дискутировать или читать нравоучения дочке не хочется, тем более, что она права. В молчании мы подходим к перекрестку, ждем зеленый. Если вспыхнет красный свет... Смотрю на Марину, зачитываю стишок, она подхватывает. Значит, перехода нет. Если желтый, стой и жди, а зеленый свет — иди. Заканчиваем синхронно, смеемся и переходим дорогу на зеленый. Марина крутит головой в разные стороны, выглядывает кого-то. Дочь, ты кого-то ищешь? А вдруг Дим Димыч опять приедет? Это вряд ли. Он наверняка на работе и не знает, где мы. А ты позвони. Неудобно, Мариш. Он вчера с нами долго гулял. Давай дадим ему отдохнуть от нас. А мы пока пойдем в кафе. Хочешь? А то в субботу не получится. Будем в садике красить вашу площадку. Ладно, пойдем. Одобряет предложение ребенок. Еще ни разу за все свои 5 лет Марина от мороженого не отказалась. Такая же любительница, как и я. Сворачиваем на другую улицу. И вдруг я вижу вывеску зоомагазина. И пусть я, возможно, пожалею о своем решении, но сейчас мне хочется сделать что-то безбашенное. Живой подарок дочке за проницательность и за то, что мы с ней на одной волне. А это важнее любых советов подружек. «Марина, давай зайдем, зверушек посмотрим?» «Да!» — колокольчик тихо тренькнул у нас над головой. И мы попали в царство рыб, птиц и других тварей. Шиншиллы, кролики, хомячки и белые крыски, разномастные попугаи и канарейки, рыбки, полки и стеллажи с аксессуарами и кормами для всех и вся. В нос бьет влажный запах кормов и зверей, и первым порывом хочется развернуться и сбежать на воздух. Но тут же внимание привлекают клёкот и пение птиц, пузырящиеся фильтры аквариумов, шорохи декоративных кроликов, глаза разбегаются, уходить не хочется. Марина ахает и охает у каждой зверушки, спрашивает, кто это такой, и все. Я жду, что она начнет кого-то выпрашивать, но она ходит от клетки к клетке и никого не просит. Удивительная девочка. Пока дочь занята, я проверяю телефон. Оказывается, есть сообщение от Димы, а я не слышала СМС из-за шума улицы. Отправил 30 минут назад. «Привет, солнечная девушка. Меня все же отправили в командировку. Я уже в такси, еду в аэропорт. Извини, что прощаюсь вот так, СМС-ками. А не лично». В груди колотится сердечко, отдает в ушные перепонки. Дим Димыч мог уехать, не предупредив, а он написал. Разволновавшись, тут же пишу ему ответ. «Привет. Прости, не слышала СМС. Ты надолго уезжаешь?» Зажимая мобильный в руке. Жду сообщения. А вдруг Дима уже в небе и ответит теперь не скоро? Так жаль, что не проверила телефон раньше. Гаджет в руке вибрирует. «Дима. На 2 недели». Марина расстроится. «А ты?» «И я. Скучать будете?» «Конечно». Улыбаюсь, пялясь в экран телефона. «Я тоже. Маришке привет от меня передай. Скажи, что парк временно откладывается». «Обязательно. Прямо сейчас». «Она не в садике?» «Нет, мы в зоомагазине». «О, жаль, меня нет с вами. Кого выбираете?» «Еще не выбрали. Марина только смотрит». «Думаю, тебе повезло, что ты не рядом, иначе пришлось бы купить всю эту живность». «Я бы что-нибудь придумал». Не сомневаюсь. До встречи через 2 недели. Удачи тебе на новой работе. Спасибо. Тебе тоже удачно съездить. Мам, мама! Зовет меня дочка, выбегая в проход между стеллажами. По лицу вижу, нашла себе питомца. Иди скорее сюда. Дочь нетерпеливо машет мне рукой. Тороплюсь к ней, гадая, какое существо она выбрала и что мне с ним делать. Лишь бы не крокодил. Смотри! И тыкает пальчиком в аквариум с золотыми рыбками. «Давай купим?» «Уф, рыбки, это не страшно». «Уверена?» «Это же золотые рыбки. Я очень-очень хочу. Хотя бы одну, самую маленькую». Строит мне глазки кота из Шрека. «И как дети так быстро учатся копировать выгодную им мимику? Я ее сама кормить буду». «Ну, если сама?» Делаю вид, что раздумываю. «Подожди, спрошу эксперта». «Кого?» «Дим Димыча». Набираю СМС Диме. «Марина хочет золотую рыбку. Как думаешь, соглашаться?» «Конечно. Только берите ту, что исполняет желание». «Да?» Смотрю в экран на сообщение. «И это мне пишет 30-летний дядя. Я скоро точно поверю в сказки. И в то, что Дима, заколдованный принц, попал в наш мир и надеется на волшебство». «А говорил, сказки не читаешь». И смайлики улыбчивые добавляю. «Теперь читаю. Все, посадку объявили. Удачной покупки». И тоже смайлики, но с поцелуйчиками. «Ох, Дим Димыч, умеешь ты поднимать настроение». «Ну что?» — нетерпеливо подскакивает дочка. «Берем». «Ура! Спасибо, спасибо, спасибо!» Дочка обнимает мои колени. «За такую счастливую мордочку своего чада я готова купить не одну золотую рыбку». К нам подходит девушка-консультант. «Что-то выбрали?» Смотрит на меня, зависшую на некоторое время между небом и землей. Дочка освободила мои ноги от объятий и переключилась на продавца. «А они волшебные?» — спрашивает ее Марина, показывая пальчиком на аквариум. «Я не знаю», — честно признается ей девушка и взглядом спрашивает у меня, верно ли она отвечает. Прихожу ей на помощь. «Мариш, а давай возьмем одну и сами узнаем». «Давай, только самую красивую». Дочь сама выбирает понравившуюся ей рыбку. Уж не знаю, по каким критериям она ее выбирала. По самому шикарному хвосту, сверкающей золотом чешуе или в глазках увидела что-то необычное, но уверенно тыкнула в самую крупную. Ее, золотинку. Рыбку нам отловили в прозрачный полиэтиленовый пакет, помогли выбрать аквариум и аксессуары для него. Даже не знала, что одной рыбке столько всего нужно. Снабдили подробной инструкцией по уходу. Через час мы вышли из зоомагазина, уставшие и счастливые. Вот-вот должно подъехать такси. С такими покупками без транспорта не обойтись. Маришка держит пакет с рыбкой, прижимая ее к груди как самую важную драгоценность, и, похоже, не верит, что она у нее теперь есть. Не так страшно оказалось посещать зоомагазины. Зря я раньше боялась. «Мариш, а почему ты именно рыбку захотела?» «Чтобы она желание исполняла». А вот точно у нее с Дим Димычем телепатическая связь. Иначе как объяснить, что оба хотят от аквариумной рыбки одно и то же? «И много у тебя желаний?» «Очень». «Верю, но боюсь, для исполнения всех Маринкиных желаний одной рыбки маловато будет. Ладно, посмотрим, на что это годится». «Марин, дядя Дима все-таки уехал в командировку. Просил передать, чтобы ты не скучала». «Ой», — расстроена, «а я так хотела ему золотинку показать». «Сфотографируем и отправим, да?» «Да». Уже в машине, разглядывая через пакет свою золотинку, Марина вдруг спросила то, о чем я тоже втайне думала. «Мам, а вдруг Дим Димыч там найдет себе красавицу и о нас забудет?» «Кажется, рыбке пора готовиться услышать первое желание».